Глава 51. «Ну, отдохнули?» В трубке раздался холодный, гнусавый голос, и в отголосках своих воспоминаний Бен услышал хруст сломанных костей, увидел, как с лакированных туфель капает темная кровь. «Боюсь, ваше короткое пребывание в церковном убежище подошло к концу». Бен задался вопросом, почему он не понял раньше, с кем имеет дело. С парнем в костюме, нагеленным мачо, который носил свой однобортный пиджак, как доспехи в уличных боях. «Что с моей дочерью?» — спросил Бен. Он вышел из сакристии и подал знак Арецу следовать за ним. Баха однозначно дал им понять, что они не могут здесь оставаться. «Все хорошо», — ответил парень, голос которого приобрел теперь и лицо, хотя его вечерние туфли произвели на Бена более сильное впечатление. «Пока», — уточнил шантажист, которого Бен про себя называл «лобстером» из-за омара, выгравированного на запонках. «Пока у нее все хорошо, потому что я еще разговариваю с вами. Хотя вы сделали все, чтобы я оборвал общение, Беньямин. Вы заманили меня в ловушку». Слева от Бена находился вход в церковный зал, проход справа вел к винтовой лестнице. «Ловушка? Это скорее было одолжением», — рассмеялся парень. «Я знаю много мужчин, которые мечтали бы попасть к леди Нане». «Да, вы знаете много извращенцев, в этом я уверен». «Боюсь, быдло считает извращенцем вас», — засмеялся шантажист. «Отравлю оправданной. Вы психически больной». Это было целью психопата, и он ее достиг. Рядом с винтовой лестницей Бен заметил маленькую деревянную дверь с темной табличкой «Выход над ней». Он обернулся, но Арецу сзади не было. Связь с шантажистом тоже прервалась. Во всяком случае, Бен ничего больше не слышал. «Алло?» Он убрал телефон от уха и взглянул на дисплей. Интернета по-прежнему не было, но сигнал сотовой связи был хороший. Значит, разговор все-таки не оборвался. «Алло!» — снова сказал Бен, потом его бросило в холод. «Хотите, чтобы вашу дочь рвало кровью?» «Что?» «Хотите услышать ее предсмертные крики боли? Потому что даже морфий ей не поможет. Я... Хотите, чтобы у нее кишки полезли наружу? Хотите, чтобы я положил трубку, и все это произошло? Вы этого хотите?» Бен закрыл глаза, задержал дыхание и выдавил «нет». «Хорошо. Тогда прекратите оскорблять меня и начните, наконец, делать то, чего я от вас требую». Бен заставил себя дышать ровно и открыл сначала глаза, а потом деревянную дверь. Она вела в широкую проходную комнату, которая была заставлена переполненными гардеробными стойками. Верхний свет включился автоматически, как только Бен вошел в помещение. Все это напоминало театральный реквизит. На некоторых вешалках висели рясы всевозможных размеров, но большинство одежды не имело отношения к церкви. Он заметил разноцветные куртки в стиле пэтчворк, шарфы, даже парики хиппи, пока шел по проходу между стойками к выходу в противоположном конце комнаты. Там на двери висел плакат, который объяснял всю эту странную коллекцию одежды. В первую субботу каждого месяца любительская труппа лесбиянок и геев представляла в церкви 12 апостолов собственную интерпретацию знаменитого мюзикла «Волосы». «Вы меня поняли?» — спросил мужчина, носящий костюм и запонки с омарами. Он прозвучал так же угрожающе, как в тот момент, когда наступил на глотку контролеру. «Да», — ответил Бен. «Что «да»?» «Да, я буду делать то, что вы от меня потребуете». Бен воспользовался наступившей паузой, чтобы открыть вторую дверь, которую немного заело, и, приложив немного усилий, наконец-то выбрался наружу. За дверью сразу же начинался тротуар. Дождь еще не прекратился, и при нормальных обстоятельствах никто бы не вышел на улицу в такое время и в такую непогоду, но сегодня обстоятельства не были нормальными. Множество темных фигур слонялось по улице, и между припаркованных машин вспыхивающая голубая мигалка превращала окрестности в подобие причудливой дискотеки под открытым небом. И действительно, за углом перед главным входом в церковь устроили что-то вроде спонтанной вечеринки. Бен слышал крики, смех и гул голосов. Кто-то принес портативную музыкальную колонку, Черт, и что теперь? Бен поспешно закрыл дверь запасного выхода. Здесь им не выбраться. Все было так, как и сказала подруга пастора. Полиция, охотники, зеваки. Снаружи их ждал ад, а в телефонной трубке дьявол. «Окей, следующее задание совсем простое», — услышал Бен слова шантажиста. «Я хочу, чтобы вы пошли в Макдоналдс». «Не понял». «Макдоналдс, гамбургеры, жареная картошка, толстые люди. Когда-нибудь слышали? Какого черта?» Если в планах сумасшедшего была какая-то извращенная логика, то Бен ее не понимал. Ладно, даже в Берлине в это время открыто не так много общественных заведений. Единичные бары, забегаловки, дискотеки. Но почему он снова не пошлет Бена в какое-нибудь конкретное место? «Зачем вы это делаете?» — спросил Бен. «Почему просто не прикончите меня, если верите, что получите за это 10 миллионов?» «Я вас умоляю». Голос прозвучал обиженно. «Мы оба знаем, что никакой охотничьей премии не существует. В это верят только безмозглые кретины». «Тогда ради чего все это?» «Ради игры, Бен. Всегда только ради игры. Вы же знаете, цель — это путь. И ваш путь теперь ведет вас к любому Макдоналдсу на ваш выбор». Бен не был уверен, доберется ли до ближайшего угла, не говоря о точке общественного питания. «И что я должен там делать?» Мужчина в костюме засмеялся. «Что делают в забегаловке фастфуда?» «Заказать еду, конечно». «Сколько у меня времени?» 25 минут». «Исключено. За 25 минут толпа никуда не денется. И даже если ее разгонит полиция, его тут же арестуют на выходе из церкви. У вас 25 минут, чтобы заказать в любом Макдоналдсе воппер, оплатить его и съесть». Бен, который пытался вспомнить, какие вообще филиалы есть в Шёнеберге и окрестностях, оторопел. «Подождите, воппер?» «Да». «Но они есть только в Бургер Кинге». Лобстер громко засмеялся. «Но это уже ваша проблема». «Эй, я могу заказать воппер в Макдоналдсе, я понял. Я должен привлечь внимание. Но съесть, я уже сказал, ваши проблемы. Кстати, новое задание уже онлайн. Я запостил его от вашего имени, с вашей геолокацией, чтобы вам не было одиноко, когда вы придете в ресторан быстрого питания. С Арецу, между прочим. Это второе условие. Анорексичка тоже должна что-нибудь пожевать». Бен опустил руку с телефоном, сжал его как губку. С огромным трудом ему удалось взять себя в руки, чтобы не швырнуть телефон о дверь с плакатом мюзикла. «Мерзавец!» — прошипел он, снова поднеся телефон к уху. Шантажист больше не смеялся. Его голос стал таким же холодным, как в начале разговора. «Я же сказал, лучше не оскорбляйте меня, Бен, и не вздумайте опоздать. У вас с Арецу есть время ровно до 2:20, чтобы выполнить это задание. Я хочу, чтобы девчонка сняла все на камеру и выложила видеодоказательства на канале YouTube, который я для вас организовал. Между прочим, уже 24 минуты. Опоздаете хоть на 1 секунду, и больше никогда меня не услышите».